Глава 39. Услышав стук в дверь, Далтон поднял глаза от доклада. «Да». Дверь открылась, и всунулась рыжая голова Роули. «Мастер Кэмпбелл, тут кое-кто хочет вас видеть. Говорит, что его зовут Ингер. Говорит, он мясник». Далтон был занят, и ему было неохота разбираться с кухонными делами. У него и так хватало дел, требующих решения. Множество разных дел. От полной ерунды до достаточно серьезных, и все требовали его внимания. Убийство Клодины Уинтроп наделало много шума. Ее хорошо знали и любили. Она была заметной фигурой. Город неистовствовал. Но если знать как, всегда можно воспользоваться ситуацией. Далтон был в своей стихии. Он позаботился о том, чтобы в момент убийства Стейн выступал перед директорами Комитета культурного согласия, чтобы никто не смог заподозрить имперца. Человек, носящий плащ из человеческих скальпов, пусть даже добытых в бою, всегда рискует вызвать подозрения. Городская гвардия рапортовала, что патрульные видели, как Клодина Уинтроп пошла пешком из Ферфилда в направлении поместья. Вполне обычная вещь, даже по ночам. Эта дорога была сильно загружена транспортом и до сих пор считалась совершенно безопасной. Гвардейцы сообщили и о группе молодых хакинцев, пивших той ночью в городе незадолго до убийства. Естественно, люди предположили, что на нее напали хакинцы и громко объявляли случившееся очередным доказательством ненависти хакинцев к андерцам. Теперь ночью пешеходов сопровождали гвардейцы. Целый хор голосов требовал от министра сделать что-нибудь. Эдвин Уинтроп, сраженный убийством жены, слег. Но и он тоже взывал к правосудию. Нескольких юнцов арестовали, а потом отпустили, когда было доказано, что они в ночь убийства работали на ферме. На следующую после убийства ночь изрядно набравшиеся в трактире мужчины двинулись на поиски хакинских убийц. Обнаружив несколько хакинских парней, они, пребывая в глубочайшей уверенности, что перед ними убийцы, забили их до смерти под радостные крики зевак. Далтон написал для министра несколько речей и от его имени разослал приказ с указанием мер, которые следует принять в связи с возникшим кризисом. Убийство предоставило министру предлог в одной из своих жарких речей намекнуть на тех, кто не желал видеть его сувереном, как на виновников разжигания страстей вокруг нового закона, спровоцировав таким образом всплеск насилия. Он призвал к принятию новых, жестких законов, охлаждающих мстительные порывы. Его нападки на Комитет культурного согласия подорвали позиции директоров, находившихся в оппозиции министру. Собравшиеся слушать его выступление толпы, министр призвал принять меры, не указав какие именно, против эскалации насилия. Такие меры никогда не обозначались конкретно, и чрезвычайно редко какие-либо действия предпринимались вообще. Но таких воззваний вполне хватало, чтобы убедить народ. Министр настроен действовать решительно. Главное – выказать озабоченность, а это не требует усилий и не нуждается в проверке действием. Конечно, для обеспечения этих мер придется поднять налоги. Блестящая формулировка. Выставить оппозицию разжигателем насилия и приравнять ее к жестокости хакинских владыко-убийц. Министр с Далтоном таким образом захватывали контроль над большей частью экономики страны. А это власть. Бертран наслаждался, оказавшись в центре всего, раздавая приказы, обличая зло. Встречаясь с разными группами озабоченных граждан и успокаивая народ. Вся эта история, скорее всего, довольно быстро заглохнет. Народ займется другими делами и об убийстве забудут. Кельдемара была счастлива, а Далтона только это и интересовало. Роули все еще ждал, просунув голову в дверь. «Скажи Ингеру, чтобы шел со своими заботами к мастеру Драмонду», — бросил Далтон, берясь за следующий документ. «Драмонд – шеф-повар. Подготовка пира – его обязанность. Я дал ему список инструкций. Он наверняка знает, как заказывать мясо». «Слушаюсь, господин». Дверь закрылась, и снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом весеннего дождя. Такой дождик полезен для пшеницы. А хороший урожай утихомирит ворчание по поводу новых налогов. Откинувшись на стуле, Далтон вернулся к чтению бумаг. Похоже, отправитель этого сообщения видел целителей, направляющихся в резиденцию суверена. С самими целителями ему переговорить не удалось. Но целители провели в резиденции всю ночь. Возможно, в их помощи нуждался кто-то другой, не обязательно суверен. В резиденции суверена живет очень много людей, почти столько же, сколько в поместье министра культуры, с той разницей, что все они обслуживают только суверена. Вся деловая жизнь, даже та немногое, что велась сувереном, кипела в отдельном здании. Там же суверен давал аудиенции. В поместье министра тоже случалось, что целители проводили одну-две ночи с больным. Но это вовсе не означало, что болен сам министр. Самую большую опасность для министра мог представлять какой-нибудь ревнивый муж, что маловероятно. Мужья, как правило, наоборот, стремились подсунуть своих жен кому-нибудь из высокопоставленных чиновников, чтобы добиться для себя привилегий и поблажек. Отстаивать же свои права было не полезно для здоровья. Как только Бертран станет сувереном, проблема чьих-то оскорбленных чувств отпадет сама собой. Для женщин большая честь удостоиться внимания суверена. Это означало прикоснуться к святости. Считалось, что совокупление с сувереном благословляет сам Создатель. Любой муж охотно сам затолкает жену в постель суверена, если она не возражает. Престижность была, так сказать, побочным эффектом приобретаемой святости. И муж был главным, кто пожинал все плоды. Ежели благочестивая дама, удостоившаяся интереса суверена, была совсем юной, то благословение снисходило и на ее родителей. Далтон вернулся к предыдущему сообщению и перечитал его. В последние дни никто не видел жену суверена. Она не нанесла запланированный официальный визит в детский дом. Возможно, это она заболела. Или сидит у постели мужа. Ждать смерти старого суверена все равно, что ходить по канату. Покрываешься потом и учащается пульс. Перспектива была радужной, главным образом потому, что смерть суверена чуть ли не единственное событие, на которое Далтон не мог повлиять. Суверена слишком хорошо охраняли, чтобы рискнуть помочь ему перейти в мир иной. Особенно, когда старик и так уже одной ногой в могиле. Оставалось только ждать. А пока суд да дело, очень осторожно направлять все в нужное русло. Они должны быть во всеоружии, когда наступит час. Далтон перешел к следующему документу, но не обнаружил ничего интересного. Какой-то мужчина жаловался на женщину, обвиняя в том, что она якобы наложила на него заклятие, поразившее его подагрой. Этот человек пытался записаться на прием к Хильдемаре Шанбор, поскольку она была известна чистотой нрава и добрыми деяниями, чтобы заняться с ней сексом на предмет снятия заклятия. Далтон издал короткий смешок, представив себе совокупляющуюся парочку. У мужика, помимо отвратительного вкуса по части женщин, к тому же еще явно не все дома. Далтон записал имя жалобщика, чтобы потом передать охране, вздохнув, что приходится тратить время на такую вот чушь. Снова раздался стук в дверь. «Да». Опять возникла голова Роули. «Мастер Кэмпбелл, я передал этому мяснику Ингеру, чтобы велели, а он говорит, что пришел не по делам кухни». Роули понизил голос до шепота. «Говорит, что в поместье случились какие-то неприятности и хочет поговорить об этом с вами. А если вы его не примете, то он пойдет в комитет к директорам». Выдвинув ящик, Далтон убрал туда сообщение, оставшееся на столе бумаги перевернул лицом вниз и встал. «Пусти его». Ингер, мускулистый андерец лет на 10 старше Далтона, вошел, приветственно кивнув. «Спасибо, что приняли меня, мастер Кэмпбелл». «Не за что. Пожалуйста, проходите». Ингер вытер руки и снова поклонился. Он оказался неожиданно опрятно одет, чего Далтон от мясника не ожидал. Он больше походил на торговца. Далтон сообразил, что раз этот человек способен обеспечивать мясом поместье, он владеет большим предприятием, а значит, скорее действительно торговец. «Пожалуйста, присаживайтесь, мастер Ингер», – жестом пригласил Далтон. Глаза Ингера обежали кабинет, ничего не оставляя без внимания. «Мелкий лавочник», – поправил себе Далтон. «Спасибо, мастер Кэмпбелл». Здоровенный мясник взялся лапищей за спинку стула и придвинул его ближе к столу. «Достаточно просто, Ингер. Привык, знаете ли». Его губы изогнулись в улыбке. «Только мой старый учитель звал меня мастер Ингер, да и то перед тем, как дать мне палкой по рукам. Как правило, за то, что я не готовил уроки по чтению. Вот за цифры меня никогда не лупили. Считать я любил. Полезная штука, как выяснилось. Умение хорошо считать помогает мне в делах». «Да, могу себе представить», — согласился Далтон. Ингер, кинув взгляд на боевые стяги и копья, продолжил. «Теперь-то у меня дело широко поставлено. Поместье министра – мой лучший покупатель. Уметь считать необходимо, чтобы вести дела. Пришлось выучиться. У меня работает много хорошего народа. И всех заставляю учиться считать, чтобы не ошибаться при поставках». «Поместье весьма довольно вашей работой, заверяю вас. Пиры не были бы столь великолепны без вашей неоценимой помощи. Вы имеете полное право гордиться, поставляя столь отборное мясо и птицу». Ингер расплылся в улыбке, будто его только что поцеловала симпатичная девчонка на ярмарке. «Благодарствуйте, мастер Кэмпбелл. Очень любезно с вашей стороны. Вы правы, я действительно горжусь своей работой. Многие не столь любезны, как вы, и не замечают этого. Вы действительно хороший человек, как о вас и говорят». «Я стараюсь, как могу, помогать людям. Я всего лишь их покорный слуга», – любезно улыбнулся Далтон. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь, Ингер? Нужно что-то изменить в поместье, чтобы вам было легче работать?» Ингер придвинулся вместе со стулом. Положив локоть на стол, он наклонился к Далтону. Рука у него была размером с хороший окорок. Застенчивость мгновенно исчезла. Густые брови сошлись на переносице. «Штука в том, мастер Кэмпбелл, что я не спускаю своим людям ни малейших огрехов. Я трачу время, обучая их рубить и готовить туши, учу счету и все такое. И не терплю тех, кто ленится, и тем гордится. Я всегда говорил, что основа процветающего предприятия, чтобы клиент был доволен. Те, кто этого не понимает, видят мой кулак или дверь. Некоторые говорят, что я слишком требователен. Но я такой, какой есть, и в моем возрасте уже не изменишься». «По мне, так вполне честный подход». «Но с другой стороны, я ценю тех, кто у меня работает. Они делают добро мне, а я им. Я знаю, как некоторые относятся к своим работникам, особенно Хакинсам, но я не таков. Люди относятся ко мне хорошо, и я к ним также. По-моему, это справедливо. При таком подходе к делу сближаешься с теми, кто у тебя работает и живет. Понимаете, о чем я? С годами они становятся почти что членами семьи. Они становятся тебе дороги. Это вполне естественно, если у тебя есть мозги в голове. Я вполне могу понять, как... Некоторые из моих работников – дети тех, кто работал у меня прежде и с чьей помощью я стал уважаемым мясником. У меня двое сыновей, и они хорошие ребята. Но иногда мне кажется, что те, кто у меня живет и работает со мной, мне дороже этих двоих. И одна из таких работников – славная хакинская девчушка по имени Беата. В голове Далтона зазвенели тревожные колокольчики. Он вспомнил ту девушку-хакинку, которую Бертран со Стейном вызвали наверх, чтобы с нею поразвлечься. «Беата? Не могу сказать, что это имя мне о чем-то говорит, Ингер». «Да и не с чего. У нее дела на кухне. Помимо всего прочего, она поставляет мою продукцию. Я ей доверяю как собственной дочери. Она отлично соображает в цифрах, запоминает все, что я скажу. Это важно, потому что хакинцы не умеют читать, так что я не могу дать им список. Очень важно, чтобы они хорошо запоминали. И мне никогда не приходится следить за погрузкой, потому что она никогда ничего не путает и берет то, что я перечисляю. С ней я не беспокоюсь, что она возьмет что-то не то или чего-то не то хватит». «Понимаю». «Так вот, вдруг ни с того ни с сего она категорически отказалась возить товар в поместье». Далтон видел, как сжался объемистый кулак мясника. «Сегодня мы должны были поставить сюда большой груз для пира. Я велел ей запрячь Броуни, потому что у меня есть для нее груз, который надо доставить в поместье. Она сказала нет». Ингер грохнул кулаком по столу. «Нет». Мясник чуть отодвинулся и поправил покосившуюся свечку. «Я плохо воспринимаю, когда мои работники говорят мне нет. Но Беата, ну, она мне как дочь. Поэтому вместо того, чтобы залепить ей оплеуху, я попытался с ней поговорить. Я думал, может, тут замешан какой-то парень, который ей разонравился. И она больше не хочет его видеть. Ну или еще что-нибудь такое. Я не очень-то разбираюсь в том, что творится у девчонок в голове. С чего они вдруг с цепи сорваются? Я ее усадил и спросил, почему она не хочет вести груз в поместье? А она ответила, что не хочет, и все. Я сказал, что это не аргумент. Она ответила, что отвезет двойной груз куда угодно в другое место. Сказала, что готова в наказание всю ночь драить полы. Но в поместье не поедет ни за что. Тогда я спросил, не связано ли ее нежелание с тем, что в поместье с ней кто-то что-то сделал. Она отказалась отвечать. Отказалась наотрез. Заявила, что больше никогда не будет ничего возить в поместье и все тут. Я сказал, что раз она отказывается объяснить, чтобы я мог понять, в чем дело, то ей придется вести груз в поместье, хочет она или нет. И тогда она расплакалась. Ингер снова сжал кулак. Я знаю Беату с пеленок и сомневаюсь, что хотя бы раз за последние лет 12 видел ее плачущей. Я видел, как она, разделывая туши, сильно резала себе руки, но ни слезинки не уронила. Ни разу слезы не пустила, даже когда я ей поддавал. Морщилась от боли, но не плакала. Она плакала, когда умерла ее мать. И это был тот самый единственный раз, когда я видел ее плачущей. До того момента сегодня, когда я сказал ей, что она все равно поедет в поместье. Так что товар я привез сам. А теперь, мастер Кэмпбелл, хоть я и не знаю толком, что тут произошло, но что бы это ни было, Беата из-за этого плачет. И ее слезы подсказывают мне, что случилось что-то нехорошее. Она раньше всегда любила сюда ездить. Всегда высоко отзывалась о министре, как о человеке, которого глубоко уважает за все, что он делает для Андерита. Она гордилась тем, что возит товар в поместье. А теперь все переменилось. Зная Беату, я догадываюсь, что кто-то тут ее принудил. И зная Беату, готов спорить, что добровольно она не уступила бы. Ни за что. Как я уже сказал, она мне почти как дочь. Далтон не сводил глаз с мясника. Она хакинка. И что из этого? Ингер в упор смотрел на Далтона. Так вот, мастер Далтон, я хочу заполучить того юнца, что обидел Беату. Судя по тому, как она ревела, я понимаю, что там был не один, а больше. Может, ее обидели сразу несколько. Я знаю, что вы человек занятой, да еще это убийство Клодины Уинтроп, упокой создатели ее душу. Но я буду признателен, если вы разберетесь с этим делом. Я не намерен никому спускать такое с рук. Далтон, облокотившись на стол, сложил руки домиком. Заверяю вас, Ингер, что не допущу, чтобы подобные вещи безнаказанно творились в поместье. Я считаю это дело очень серьезным. Министр культуры работает здесь, чтобы служить народу Андеррита. И это просто ни в какие ворота не лезет, если один или несколько работающих здесь мужчин обидели молодую женщину. Никаких «если», так оно и было. Насупился Ингер. Да, конечно. Смею вас заверить, что я сам займусь делом и доведу его до конца. Я не потерплю никого столь опасного в поместье, будь то андерец или хакенец. Здесь все до единого должны чувствовать себя в полной безопасности. И не позволю никому, андерцу ли, хакенцу ли, увильнуть от правосудия. Однако вы должны понимать, что в связи с убийством столь важной дамы и возможной опасностью для жизни других людей, включая хакенок, в первую очередь я должен заниматься расследованием этого преступления. Город взбудоражен. Народ ждет, что чудовищное преступление будет наказано. Я понимаю. Наклонил голову Ингер. И принимаю ваше личное заверение, что этот юнец или юнцы не останутся безнаказанными. Ингер встал, скрипнув стулом. Или не юнец. Далтон поднялся. Молодой он или старый, мы приложим все усилия, чтобы найти виновного. Даю слово. Ингер пожал Далтону руку. Рукопожатие у него было крепеньким, чтобы не сказать костедробильным. Я рад, что обратился к тому, кому следовало, мастер Далтон. И вы не ошиблись. «Да», – отозвался Далтон на стук в дверь. Он догадывался, кто пришел, поэтому продолжал писать инструкции для новых охранников, которых распорядился поставить в поместье. Гвардейцы, охранявшие поместье, армейскому начальству не подчинялись. Все они были андерцами. Далтон ни за какие пряники не доверил бы армии охрану поместья. «Мастер Кэмпбелл?» Он поднял взгляд. «Заходи, Ниссан». Ниссан вошел и замер перед столом. Он казался выше с тех пор, как надел форму гонца, и еще больше приосанился после той истории с Клодиной. Далтон был доволен тем, как Ниссан со своим мускулистым приятелем выполнили поручение. Кое-кто из других гонцов предоставил Далтону подробный отчет. Далтон отложил ручку. «Ниссан, ты помнишь нашу с тобой первую встречу?» Вопрос несколько озадачил Ниссана. «Да, да, господин!» – гаркнул он. «Помню!» «Там чуть дальше по коридору, возле площадки». «Да, мастер Кэмпбелл, и очень признателен вам за то, что вы не... То есть, за то, что вы так хорошо ко мне отнеслись». «За то, что я не сообщил на кухню, что ты находился там, где тебе быть не полагалось». «Да, господин». Ниссан облизнул губы. «Вы были очень добры, мастер Кэмпбелл». Далтон потер висок. «Я припоминаю, что ты тогда сказал мне, что министр очень хороший человек, и тебе бы не понравилось, если бы кто-то отзывался о нем плохо. «Да, господин, это правда». «И ты доказал, что слов на ветер не бросаешь. Доказал, что сделаешь все необходимое, чтобы защитить его доброе имя». Далтон слегка улыбнулся. «А помнишь, что я тебе еще сказал тогда на площадке?» Ниссан откашлялся. «Что я когда-нибудь заработаю право на фамилию?» «Верно. Пока что ты действуешь так, как я от тебя ожидал. А припоминаешь ли, что еще тогда произошло на площадке?» Далтон не сомневался, что парень все помнит. Такое не забывается. Ниссан напрягся, пытаясь найти слова, чтобы сказать, не называя вещи своими именами. «Ну, господин, то есть там...» «Ниссан, ты помнишь, как та юная дама тебя ударила?» Ниссан кашлянул. «Да, господин, это я помню». «И ты ее знаешь?» «Ее зовут Беата. Она работает у мясника Ингера. Она ходит со мной на покаяние». «И ты, конечно, видел, что она тут делала. Министр тебя видел. Стейн тебя видел. Ты наверняка видел их с ней». «Министр не виноват, господин. Она получила то, что просила, только и всего. Она все время сохла по нему. Рассказывала, какой он красавец и какой чудесный человек. Каждый раз вздыхала, произнося его имя. Зная ее, можно точно сказать, что она получила то, что хотела, господин». Далтон улыбнулся про себя. «Она тебе нравилась, да, Ниссан?» «Ну, я толком не знаю, господин. Трудновато хорошо относиться к кому-то, кто тебя ненавидит. Со временем надоедает, знаете ли». Далтон прекрасно понимал, как паренек на самом деле относится к этой девице. У него все чувства на лбу написаны. «Понимаешь, Ниссан, дело в том, что эта девушка может внезапно пожелать учинить неприятности. Иногда девушки так поступают спустя некоторое время. Когда-нибудь ты сам с этим столкнешься. Будь осторожен, выполняя их пожелания. Потому что иногда они потом могут заявить, что никогда ни о чем подобном не просили». Паренек изумился. «А я и не знал, господин. Спасибо за совет». «Короче, как ты сказал, она получила лишь то, что просила. Силой ее никто не принуждал. Теперь же она, похоже, передумала и, вполне возможно, начнет вопить об изнасиловании. Почти как Клодина Уинтроп. Женщины, побывавшие с занимающими важные посты мужчинами, иногда так поступают, желая что-нибудь получить. Их обуревает жадность». «Мастер Кэмпбелл, я уверен, что она не...» «Недавно мне нанес визит Ингер». Ниссан позеленел. «Она рассказала Ингеру?» «Нет. Она лишь заявила, что больше не станет возить в поместье товар. Но Ингер – человек не глупый. Он полагает, что ему известна причина, и он хочет справедливости. Если он заставит эту девушку, Беату, выдвинуть обвинение, министр может незаслуженно оказаться объектом мерзких обвинений». Далтон встал. «Ты знаешь эту девушку. Может возникнуть необходимость разобраться с ней, как с Клодиной Уинтроп. Она тебя знает и позволит тебе приблизиться». Ниссан стал зеленовато-пепельным. «Мастер Кэмпбелл! Господин, я...» «Ты что, Ниссан? Ты уже не хочешь заработать фамилию? Потерял интерес к работе гонца? Разонравилась новая форма?» «Нет, господин, дело не в этом». «А в чем, Ниссан?» «Ни в чем, господин. Ну, как я уже сказал, она получила лишь то, что просила. И понимаю, что она не имеет права обвинять в чем-то министра, потому что он ничего плохого не сделал». «Не больше права, чем было у Клодины». Ниссан судорожно сглотнул. «Нет, господин, не больше». Далтон уселся обратно. «Я рад, что мы друг друга поняли. Я тебя позову, если она станет опасна. Будем надеяться, этого не произойдет. Кто знает, может, она и передумает выдвигать такие мерзкие обвинения. Может, кто-нибудь сумеет вбить ей в голову немного здравого смысла до того, как понадобится защищать министра от ее гнусных инсинуаций. Возможно, она даже придет к выводу, что работа у мясника не для нее, и отправится работать на какую-нибудь ферму или еще куда-нибудь. Далтон лениво жевал кончик ручки, провожая глазами Ниссана, аккуратно прикрывшего за собой дверь, и думал, что было бы любопытно посмотреть, как парнишка справится с задачей. Если у него ничего не выйдет, то Роули справится наверняка. Но если Ниссан сделает все как надо, тогда все детали улягутся в нужную мозаику, одна к одной.